Как видим, принцип, позволяющий одному мужчине желать одновременно нескольких женщин, очень хорошо работает на выживание биологического вида. Кроме того, у этого принципа есть еще одна сторона, как правило, ускользающая от внимания, когда речь заходит о полигамии. Смертность среди мужчин из-за охоты и войны изначально была выше, чем среди женщин. Оставшихся после потери кормильца одиноких женщин требовалось обеспечить едой и защитить. Именно поэтому в инстинктивном поведении любого настоящего мужчины заложена потребность не только заниматься сексом, но и заботиться сразу о нескольких женщинах. Подчеркну, что речь идет именно о настоящих мужчинах. Если стремление к обладанию несколькими женщинами присуще практически всем мужчинам, то потребность заботиться встречается реже и определяется помимо инстинкта еще и другими качествами, о них чуть ниже. Итак, основное правило брачного поведения мужчины – больше женских тел, хороших и разных. Молчаливое неосуждение подобного поведения мужчин тому подтверждение. Разумеется, вам может претить подобное высказывание, но мы сейчас говорим о биологической подоплеке, и, как видим, поведение 95% мужчин ее подтверждают. Инстинкты не спрашивают, может ли человек без них обойтись. Они просто включаются, когда сочтут нужным. Гены человека и шимпанзе совпадают более чем на 95%, и обезьяньи инстинкты будут жить в нас, пока мы с вами относимся к отряду приматов. Они слишком прочно записаны в нашу генетическую память, чтобы мы могли отбросить их тонким слоем рассудка. Более того, этот тонкий слой зачастую просто не подозревает о существовании таких программ. Имея свободный и прямой доступ изнутри к мотивационным центрам мозга, инстинкты способны вызвать ощущение своей правоты в чем угодно. Рассудку при этом не остается ничего другого, кроме как заниматься подгонкой под ответ. Человеку вообще очень свойственно заниматься подгонками под ответ, когда он пытается объяснить свое инстинктивно мотивированное поведение. Анатолий Протопопов. Ранговость или принц на Мерседесе. Я упоминал, что идеальным выбором девочки-подростка почти наверняка будет крутой парень. Чем это может быть вызвано? В любом обществе существует ранговость. Всегда кто-то будет стоять на более высокой ступени, чем другие. Не тешьте себя напрасными иллюзиями. Равноправия нигде и никогда не было и не будет. Оно противно биологии и банальной статистике. В любой популяции, в силу естественных мутаций, будут находиться особи, обладающие разной способностью к выживанию. Понятно, что более высокоранговый представитель вида имеет больше шансов на выживание. Его гены, переданные потомству, обеспечат детям такую же силу. Кроме того, в силу высокого ранга, такой мужчина способен лучше защитить и прокормить свою семью. Все это делает его крайне привлекательным с точки зрения любой женщины. Найди такого высокорангового, и не только сама будешь всю жизнь как за каменной стеной, но и детям своим обеспечишь достойное будущее. Не об этом ли мечтают большинство современных девушек? О принце на белом Мерседесе. Только вот как его найти? Уж если мы говорим о том, что все мы родом с деревьев, значит должны быть какие-то внешние признаки, по которым мы определяем ранговость. У обычных животных это, как правило, особенности строения тела. Гребень у петуха, хвост у павлина, рога у оленя. Стремление к определению ранговости вызвано не любопытством, а жизненной необходимостью, и решать этот вопрос приходится не только и даже не столько женщинам. Кому дать по голове, а перед кем опустить глаза? Этот выбор должен быть безошибочным. Опустишь глаза не перед тем, и будешь вечно голодным. Рявкнешь на пахана, не рассчитав сил, и тебя сожрут. Каким же образом мы инстинктивно определяем ранг собеседника, если гребней, как у петухов, или хвостов, как у павлинов, у нас нет? Я думаю, вы знаете ответ. Решающим компонентом рангового потенциала является уверенность в своем превосходстве. Если человек полностью уверен в себе, это действует на его собеседника просто гипнотизирующе. Уверенность рождает ту животную силу, которая не оставляет ни у кого сомнения в правоте высокорангового. Эта уверенность может быть ничем не подкреплена объективно. Вы наверняка приведете массу примеров начальников, которые не обладают ничем, кроме непоколебимой уверенности в своей правоте, и благодаря этому прекрасно управляют коллективом по-настоящему умных, но низкоранговых специалистов. Разумеется, у настоящего лидера, помимо чисто психологической уверенности, должен быть соответствующий энергетический потенциал, чтобы претворить эту уверенность в жизнь. Если его нет, то такой псевдолидер ломается при первых трудностях, и стая охотно забивает бывшего вожака. Теперь вы понимаете, почему для средневековых рыцарей или для теперешних крутых вопросом чести считается настоять на своем в любой ситуации. При этом законность или рассудочность желания не имеют никакого значения. Более того, чем абсурднее или незаконнее желание, которое проталкивается, тем более высокий ранг хозяина оно подтверждает. Главное – настоять на своем и продемонстрировать высочайшую степень уверенности, а значит и высочайший ранг. Таким образом, само понятие «честь» в данном вопросе напрямую связывается с понятием «ранг». Замечу, что ранг совсем не обязательно должен совпадать с записью в трудовой книжке или количеством денег. Ранг – внутренняя убежденность и ощущение своей силы, а значит, он может быть у кого угодно. Другое дело, что, как правило, высокоранговый не будет оставаться внизу социальной лестницы. Стоящий внизу низкоранговый просто вытолкнут его наверх. Самой природой высокоранговая особь создана для управления, благодаря своей способности брать на себя ответственность и принимать решения. Не нужно думать, что это пропаганда идей Ницше или сверхчеловека. Управление и взятие на себя ответственности – это далеко не легкий труд. Смертность среди высокоранговых особей, как правило, на порядок выше, чем среди средне- или низкоранговых. Они погибают в стычках между собой и принимают на себя основной удар при любых изменениях реальности. Вспомните, сколько крутых похоронили совсем молодыми. За все в этом мире нужно платить. Так как же нам быть, если нужно определить ранг издалека, не вступая в контакт? Ведь в большинстве случаев это помогает избежать опасной ошибки с неправильным определением. Как и петухи по величине гребня, мы в большинстве случаев оцениваем ранг по внешним символам – автомобиль, дорогой костюм, яхта. Чаще всего это вполне оправдано. Если человек обладает такими символами, значит он смог их получить, а для представителя низкого ранга это почти невозможно. Но, как вы понимаете, внешние символы достаточно легко подделываются. Например, Мерседес может достаться по наследству маменькиному сынку. Поэтому, вступая в контакт, мы немедленно уточняем истинный ранг на уровне ощущений, ориентируясь на животную энергию и уверенность человека. Если из Мерседеса вылезает ботаник, прячущий глаза, любой хозяин запорожца поймет истинный ранг своего собеседника. Подумайте об этом, когда будете приобретать очередную дорогую безделушку. Она ничего не стоит без уверенности в ваших глазах. А можно ли воспитать лидера? Ранговый потенциал на 2/3 определяется врожденными данными, и только на 1/3 зависит от воспитания и среды. Уже у детей четко видно, кто является лидером, а кому комфортно подчиняться. Конечно, мы можем добавить ребенку зубастости, но не вызовет ли это конфликт с его внутренними установками? Вопрос очень сложный и требующий индивидуального подхода и отдельного разговора. Примативность или настоящий мачо. В отличие от большинства других животных, разные люди в разной степени подвержены влиянию своих инстинктов. Это объясняется как врожденными качествами, так и степенью воздействия культуры. Если у человека преобладают инстинкты, он высоко примативен. Такой человек живет чувствами и не особенно утруждает себя рассудочными действиями. Культура очень слабо сдерживает его порывы и слетает при первой удобной возможности. Он жадно берет от жизни все любой ценой и не особенно задумывается о последствиях. Мы все чувствуем звериную энергию, исходящую от таких людей, ведь в глубине души мы тоже члены стаи. Применительно к мужчинам, это классический тип мачо. Мужчина с легкой щетиной и горящими глазами, знающий, что для достижения цели хороши любые средства. Среди женщин это ярко выраженные самки, от которых у мужчин перехватывает дыхание. Такая реакция связана с тем, что высокопримативные женщины потенциально более доступны за счет преобладания инстинктов, и любой мужчина сразу же реагирует на это. Высокопримативный человек очень чувствителен к ранговости и к покушению на свой ранг. Это вызвано тем, что он воспринимает окружающих как стаю, а инстинктивные программы поведения в стае требуют немедленной реакции на любое изменение рангового равновесия. Малейшее проявление окружающими уступчивости он воспринимает как сигнал к началу иерархической атаки. Встреча же с кем-то, явно его превосходящим, вызывает у такого паралич воли и гнусное заискивание, отметил А. Протопопов. Теперь вы понимаете, откуда излишняя распальцовка у наших крутых. Небольшой пример. Недавно я был свидетелем разговора двух девочек лет 14-15. Девочки были хорошо одеты и производили впечатление интеллигентных и милых людей. С первого взгляда нельзя было заподозрить никаких признаков высокой примативности. Чтобы вы поняли, почему я акцентирую на этом внимание, привожу дословно две фразы из разговора, опуская нецензурную брань через каждое слово. «А эти олени стоят себе спокойно. Мужик так и ушел, и никто даже не впрягся за него». Нас, с точки зрения всего вышесказанного, особенно должно заинтересовать сравнение, по-видимому, не очень решительных сверстников с оленями. То, что это жаргон, ничего не меняет. Любое определение имеет в своей основе подсознательную мотивацию, отражающую его истинное значение для говорящего. Образ оленя еще со времен Средневековья употреблялся в качестве символа благородства. Придать ему уничижительный характер, подчеркнув робость и никчемность, может только одно животное – волк. В данном случае животная сущность показала себя с максимальной открытостью, даже не пытаясь замаскироваться. Естественно, что все отношения в кругу таких людей будут строиться только по законам стаи, что мы обычно и наблюдаем. Иначе просто не может быть, учитывая их истинную природу.